Глава третья. Говорят, Нью-Йорк — город, который никогда не спит. Однако Элли Хэтчер знала, что в 5 утра он довольно-таки сонный, как она сама. «Просыпайся!» Элли почувствовала, что ее веки сдрожали, открылись и снова сомкнулись, защищая глаза от ослепительного света, попадавшего в ее спальню через непрошенную щель в двери. Щель увеличилась, и комната потонула в ярком свете, и Эллен тянула на голову одеяло. «Ох!» — простонала она из своего темно-синего убежища. Она почувствовала удар в бедро и услышала голос брата. «Вставай, Эл!» Голос его звучал раздражающе бодро, и Элли сделала то, что на ее месте сделал бы любой нормальный человек, услышав столь неприлично радостные нотки в такую рань. Не обратил на него никакого внимания. На нее обрушился следующий удар. Теперь он пришелся почти в голову. Элли сорвала с себя одеяло, сбросив на паркетный пол орудие утренней пытки, ее собственные кроссовки сокони. «Уходи!» — пробормотала она, снова взрываясь в одеяло. «Сама виновата», — сказал Джесс, ухватив ее за обтянутую носком ступню, не прикрытую одеялом. — «Кажется, ты грозилась брать с меня плату за жилье, если я тебя сегодня не разбужу, а? И что твое условие было? Пропускать не больше 2 дней в неделю, но только не подряд. Знакомые слова, ты же вчера отспалась. Когда тебя попрекают твоими же собственными словами, — подумала Элли, — самое ужасное в том, что с этим не поспоришь. Первые 2 километра они бежали молча. Этот договор они заключили 3 недели назад. Для Элли пробежка в 5 утра была ранним началом рабочего дня, для Джесса — поздним завершением рабочей ночи. А для обоих — хорошим противовесом сигаретам и спиртному, к которым слишком часто их тянуло в последнее время. Поскольку Элли была большой сторонницей четких ритуалов, они ввели правила — пропускать пробежку можно не чаще 2 раз в неделю, и только не подряд. Джессу пришлось выучить еще одно, уж не такое жесткое правило. Пробежки не предназначены для обсуждения недавней поездки Элли в Вичиту, их родной город. Эта поездка, как они оба понимали, но не желали признавать, и была истинной причиной Эллиной потребности в этом ежеутреннем уединенном ритуале. Однако этим утром в парке Стривер они оказались не одни. — Как ты думаешь? — Что там такое? — спросил Джесс. Элли посмотрела в ту сторону, куда глядел брат, и увидела компанию из 3 мужчин, которые топтались у забора, окружавшего небольшую стройплощадку возле ФДР, шоссе Франклина Делано Рузвельта. Они были в футболках и шортах для бега, а телосложение выдавало в них серьезных спортсменов. Один из них, на котором была поясная сумка, разговаривал по сотовому. С такого расстояния слова было не разобрать, но Элли видела, как, поглядывая сквозь сетчатое ограждение, его спутник что-то кричат ему. А еще она услышала характерное попискивание телефонного рингтона. Мелодия показалась ей знакомой. «Меньше знаешь, крепче спишь». Больше всего Элли хотелось добраться до дома, отдышаться и дать отдых уставшим ногам. Эта стройплощадка появилась в западной части парка еще до того, как они начали свои утренние пробежки. Для Элли интерес представлял лишь, что она находилась неподалеку от Вильямсбургского моста, место, где необычно поворачивали назад, к дому. Взгляд Элли был по-прежнему устремлен на дорожку, чуть впереди теннисные корты, за ними мост, а потом можно пускаться в обратный путь. — А где ж твоя тяга к приключениям? Джейс потрусил к ограде. Элли не могла понять, как ее брат при его-то образе жизни умудряется с такой легкостью выдерживать эту физическую нагрузку. Она поддерживала форму при помощи кикс-боксинга и тренажеров, но серьезные пробежки всегда выматывали ее. Однако любой сторонний наблюдатель легко ответил бы на этот вопрос. Достаточно было разок взглянуть на Элли и Джесса, а объем легких — лишь одно из множества отличий. «Если я остановлюсь, тебе придется тащить меня до дома», — — пропыхтела она. «Да это ты слишком тяжела!» — крикнул Джесс, показав язык. Он бежал, развернувшись лицом к сестре. «Давай глянем, что заинтересовало компанию порядочных нью-йоркцев». Приблизившись к трем спортсменам, Элли заметила озабоченное выражение на их лицах. Владелец поясной сумки захлопнул свой мобильник. «Они едут!» — объявил он. Волна облегчения пробежала по лицам бегунов. Элли видела это бесчисленное множество раз, приезжая на место преступления в форме и с полицейским жетоном. Джессу было любопытно, что могло отвлечь рядовых горожан от привычного распорядка дня. А Элли снедала неприятное предчувствие. Она попыталась убедить себя, что дело, возможно, всего лишь в вандализме. Наверняка какой-нибудь бродяга ищет себе место для привала. «Что-то у вас такое интересное», — полюбопытствовала она. «Вам, наверное, лучше не смотреть», — ответил один из мужчин. Бегуны расступились, и Элли приготовилась к худшему, но даже она не могла предугадать, что за картина явится ее глазам. Одна из проволочных секций между накренившимися столбами провисла, образуя изрядную брешь в ограждении стройплощадки. На груди белых пластиковых труб, словно брошенная тряпичная кукла, лежала женщина. Скорее, совсем молодая девчонка. Руки были прижаты к бокам, а ноги неуклюже расставлены. Ее красная блузка была расстегнута, под ней виднелся черный атласный лифчик. Трусики тоже были, наверное, из комплекта. Ноги у нее были голые, на ступнях болтались золотистые босоножки, на шпильках одежда, прикрывавшая нижнюю часть тела, исчезла. Элли охватила злость, переходящая в ярость. Она уже повидала немало убийств, но никогда не встречалась с подобной жестокостью. Вьющиеся волосы девушки были вырезаны пучками, так что образовывались обширные проплешины. Ее тело и лицо были иссечены короткими глубокими колотыми ранами, по расположению напоминающими сетку для игры в крестики-нолики. Элли содрогнулась, представив себе ужас жертвы при первом отблеске лезвия. Она услышала слова одного из мужчин, что они не смогли нащупать пульс, но уже и поняла сама, что проверять бессмысленно. Она заставила себя сосредоточиться на фактах, которые потребуются ей для отчета. Странгуляционные бороздки олели на шее девушки, словно ожерелье из цветов дельфиниума. Глаза выпучены, между губами, покрытыми засохшей коркой слюны и желчи, распухший язык. Трупное окоченение пока не наступило, но кожа девушки, наверняка еще несколько часов назад живая и сияющая, стала серой и начала синеть, особенно на нижних конечностях. Соединительную оболочку глаз испещряли красные пятнышки кровоизлияния. Увечья были не только чудовищны, но и беспричинны, ведь умерла девушка, скорее всего, от удушения. Электронное попискивание, которое Элли слышал раньше, повторилось, на этот раз чуть громче. Источник звонка находился недалеко от тела. Элли вздрогнула, уловив характерный для рвоты звук. Она вернулась, увидела Джесса. Согнувшись, тот стоял возле столба ограды, на котором висел черный брезент. И тут издалека донеслось завывание сирен. «Разрешите?» — обратилась она к одному из спортсменов, указав на его мобильный. Набирая номер, который в свое время запомнил на удивление быстро, она увела бегунов в сторонку от места, которое вскоре отцепит как место совершения преступления. Едва она закончила разговор, как подъехала первая патрульная машина.